почему он не подсказал вам вовремя, что клиентов надо хоть чуть-чуть проверять. Немножко при лежании, и вы бы сейчас не кусали локти. Странная идея — превратить юридическую контору в филиал ФБР. А что еще должно стать придатком ФБР? Идея не странная, а хорошая, — отрубил Коваленко. С Белградом уже связались. Тамошняя полиция проверила, мнимый Франциско Д'Анконио действительно прожил 2 недели в отеле «Эспланада». Затем у вас след теряется. Послушайте, а как насчет чилийского паспорта? Его копию в моем архиве проверили. По адресу, указанному в паспорте, находится известный в Сантьяго ресторан «Эль Поло Лока». Ну-ка, ну-ка, знаток испанского. «Чокнутый цыпленок», — сказал Берг. Имя себе он взял из знаменитой книжки. Адрес в Чили тоже общеизвестный. Преступник действовал нагло, с вызовом. При тщательном усердии его можно было вывести на чистую воду в 2 счета, просто 5 минут пошарить в интернете. Мы этим не занимаемся. Мы не полиция, не спецслужба, — устало повторил Берг. Его тянуло зевнуть. В довершение всего в кабинете было душно. — Да, — сказал Коваленко, — какое удобное наплевательство. Пришел некто с улицы. Вы устроили ему тихую банковскую гавань, получили гонорар и совесть спокойно. Ну, раз вы говорите, что ни в чем не виноваты, деваться некуда, приходится вам верить. Давайте ваш паспорт. Зачем? Взглянуть. Может, вы и не Берг вовсе. Берг пожал плечами. Поздненько ФБРовец о паспорте вспомнил. Коваленко полистал полученный документ, потом открыл свой атташе-кейс. Берг с тоской смотрел в окно. День был по-прежнему ясный, и самое время прошвырнуться по оживленным центральным улицам, по которым он так соскучился. Его взгляд вернулся на Коваленко. — Что вы делаете? — крикнул он, невольно вскочив. Инспектор Дойерти сорвался с места на помощь Коваленко, тот остановил его рукой. Пока Берг отвлекся на окно, Коваленко стукнул печать в его паспорт. — Что вы сделали? — угрюмо спросил Берг, снова опускаясь на стул. — Индоссировал ваш паспорт. — Думаете, я не ученый, я тоже знаю всякие умные слова. Пожалуйста, получите. Поперек первой страницы теперь стояла печать. Действительно, только для возвращения в США. — Вы не имеете права. Вы не можете, уже смог, но какого черта? Очевидно, фокус был заранее обговорен с инспектором Догерти, потому что тот сказал, ты нам нужен тут, как свидетель. Есть резон немножко подрезать твои молодые резвые крылья. Как свидетель? Ошеломленно переспросил Берг. Да, на процессе по делу Ахерна. Причем тут Томми? «С каких пор Томас Ахерн находится под судом?» Коваленко посмотрел на часы. «Думаю, он как раз сейчас получает с курьером соответствующие документы». «Ну и в чем вы его хотите обвинить?» «Отмывание денег — это раз!» — со смаком стал считать Догерти. «Да вы рехнулись!» — почти закричал Берг. «Если уж кого судить, так меня, это я оформлял документы Д'Анконио, моя подпись везде, Томми в глаза не видел этого клиента». Коваленко равнодушно пожал плечами. «Его имя стоит на табличке при входе, вот его и будем судить». Берг вскочил и кинулся на ФБРовца. Тот, не съезжая со стула, ловко уклонился, а Берг налетел на чугунный кулак тощего, но бывалого и проворного Догерти. — Не усугубляй, сынок! — сказал тот, добродушно наблюдая, как Берг колодой валится на пол. Глава 22. Дублин. 4 апреля. На улице Берг поначалу даже водил ее из стороны в сторону. Не столько после инспекторского перкота, сколько от бессильного бешенства. Он остановился и прислонился к стене. В происшедшее просто не верилось. Контора закрыта на неопределенное время. Американский паспорт изувечен. Против тести возбуждено уголовное дело. И все из-за жирного дебила Коваленко, который обожает дешевые чтиво, типа Айн Рэнд, и считает офшоры творением дьявола, Только круглый дурак мог предположить, что Берг и Томми Ахер находятся в стачке с Франциско Данкони. Даже если тот действительно отпетый негодяй, ему не было ни малейшей надобности вступать в преступный сговор с сотрудниками конторы-посредника. Вам незачем вступать в какой-либо сговор с молочником, чтобы он продал вам молоко. Ну, Коваленко на идиота не похож. Стало быть, вся причина в том, что он сходу не взлюбил Майка Берка. То есть мотив отвратительно элементарный, но с далеко идущими последствиями. Берг знал за собой эту странную способность быстро настраивать против себя представителей власти. Что-то в его поведении, в его манере держаться и говорить оскорбляло чиновников любого ранга, и они мгновенно ощетинивались. Забавно, конечно. Однако всякий раз это заканчивалось для Берка самым несмешным образом. На их контору Коваленко так решительно навалился единственно потому, что имел полномочия карать и не мог отказать себе в удовольствии. Его явно не беспокоил однозначный исход всей истории. Суд отклонит ходатайство о закрытии конторы, как необоснованное. А, впрочем, юридическая сказка скоро сказывается, да не скоро решение принимается. Самодурство Коваленко привело к тому, что старик Ахерн остался без любимого занятия и рискует опять сползти в болото тоски и безнадежности. Коваленко явно упивался шансом перевернуть вверх дном чужую жизнь.